Димас, проснись, проснись. Ты обоссался. Ты пришла за третье место, 100 тысяч забрать. Скажите, пожалуйста, я могу к вам обращаться? Сергей. Сергей, очень приятно, меня зовут Александр, я специалист компании Ревара Концерт. Скажите, пожалуйста, Сергей, вам за номер телефона пришло смс-уведомление? Да. Вы нам дозваниваетесь? Да, на этот номер, да. Так, да, действительно, этот номер является выигрышным, занимающимся на приз, занявший третье место, то есть национального пересчета 100 тысяч гривен ровно. Скажите, пожалуйста, вы знаете, как вы стали невольным участником? Сейчас она малоянная. Ранее пользуясь таким платежным системам, как автомата iBox, мультикассы, Приват-24, ранее пополняли. Да, пользовался, конечно. Конечно. Так вы стали невольным участником нашей программы лояльности. Наша программа стартовала с 01.06.2018 года. Была подписана торговая палата города Киева. Компьютер вел независимый отбор по базе номеров, который регулярно пользуется платежной системой, пополняет рейтинг и престиж нашей компании. Ага. Вам это понятно? Да. Вы заходили по ссылке указанного смс-уведомления, так? Да, заходил, смотрел. Вы заполняли анкету? Нет, не заполнял. Заполняйте анкету, пожалуйста, и дозвоните нам повторно. Да, хорошо, сейчас 5 минут, да. Алло, здравствуйте. Я вчера анкету заполнял, но потом вам не дозвонился. Насчет приза у меня третье место, 100 тысяч гривен. Вы заполнили анкету? Да. Ну, вчера еще заполнил. А, вы вчера еще заполнили? Да. А почему вы только сейчас дозвонились? Потому что я вчера заполнил, потом перезванивал вам, когда заполнил. А у вас телефон, ну, наверное, уже рабочий день закончен был. В адрес заставлена информация, что у вас имеется оплата 2% по доходному налогу. Нет, мне сказали только вот эту вот анкету заполнить. Я заполнил, а потом сказали перезвонить за более детальной информацией после заполнения. Ну, я вот... Как я с вами был обращаться? Сергей меня зовут. Очень приятно. Меня зовут Константин. Мой номер рабочего жетона 1728. Так как вам известно, что все призы и подарки в Украине, превышающие себестоимость более 10 тысяч гривен, облагаются налогом. Юридического лица 13%, физического 32%. Так как вы являетесь физическим лицом, вы должны оплатить 32%. Но, как вы стали невольным участником нашей антикризисной акции, а компьютер сам сделал свой независимый отбор по вашему номеру, то компания «Внуком Телеком» при поддержке наших генеральных спонсоров оплачивает за вас 30% подоходного налога. 2% вы оплачиваете самостоятельно. И тем самым образом вы регистрируете свою выигрышную сим-карту. 2% подоходного налога на сегодняшний день сумма составляет 2000 гривен ровно. Вы их оплачиваете через электронно-платежные системы iBox. Для того, чтобы вы могли получить чек государственного образца с реквизитами наших финансовых сотрудников и с вашим выигрышным номером телефона. На чеке также будет иметь однозначно регистрационное. Будет специальное место, где вы рядышком будете отклеивать клиенту, и будете прикреплять свой чек об оплате 2%. Все это будете предоставлять налоговый. Значит, смотрите, призовые денежные средства вы можете получать уже сегодня двумя способами. Первое, это на вашу пластиковую карту, если у вас такова имеется, мы сотрудничаем со всеми банками Украины. Второе, это на ваши банковские данные. Сергей, если вы принимаете условия наших генеральных спонсоров и готовы проходить стандартную данную регистрацию, оплачивать 2% подоходного налога, то мне необходимо от вас ваше голосовое подтверждение, чтобы я мог вашу электронную анкету подать в наш финансовый отдел для получения и выдачи ваших денежных средств. Если вы желаете отказаться, Сергей, то мне также необходимо от вас ваше голосовое подтверждение, чтобы я мог... Согласен получить денежный приз, потому что сейчас Новый год и деньги, вы принимаете, в принципе, не лишние будут. Проходить регистрацию, оплачивать 2% подоходного налога. Я уже прошел регистрацию, вчера еще, да. Скажите, пожалуйста, на данный момент какое текущее время наблюдаете на своих часах? 12:50. На какое время я могу поставить вас звонок в режим ожидания? Вы будете добираться до платежной системы iBox для прохождения регистрации и оплаты 2%. Я могу через полчаса уже быть возле системы платежной. Вы добрались до платежной системы, в обязательном порядке дозваниваетесь к нам. Значит, все, что вы будете видеть на мониторе, вы поставите его запись. Будете нам говорить, мы вам будем говорить, какие функции вам надо выполнять. То есть мы вас пошагово от начала до конца, вот аудиозапись, будем проводить стандартные данные регистрации. Хорошо, Константин, хорошо. Я тогда... Это понятно. Собираться. Еще раз вас выигрышем, примите наши поздравления от наших спасибо. Генеральных спонсоров. На самом деле, очень приятно. Спасибо, что вы пользуетесь платежными электронными системами, вот таким образом повышаете рейтинг и престиж наших компаний. Это вы работаете, да, получается? Вот. Соответственно, жду от вас звоночка, Сергей, от платежной системы. Хорошо. Айбокс. Все. Алло, здравствуйте. Я уже на месте, мне сказали, мы договорились в 13:20, чтобы я позвонил. Да, 12:20 вы должны проходить регистрацию, верно? Да, я уже прошел, и мы договорились, чтобы я оплатил 2% налога. Можете как-то меня соединить, чтобы я с Константином поговорил? Да, могу, конечно. Вам принципиально, чтобы... Ну, мы с ним просто договаривались, что я с ним созвонюсь, и он мне еще детально что-то расскажет. Ясно. Хорошо, оставайтесь на линии, сейчас я вас соединю. Да, да, да, жду. Алло. Алло, Константин? Да, оператор 17-28. Здравствуйте, здравствуйте. Помните меня? Это Сергей. Третье место, 100 тысяч выиграл я. Да, я вас понял. Смотрите, я уже на месте. Что вы сказали, объясните, расскажите, что дальше делать. Простите, первые три купюры называйте мне вслух. Секунду. Так, пойди, там первая 200, вторая 200. Первая 200. Пошла, да? Да. Так, вторая 200. Угу. Третья 200. Угу. Четвертая 200. Так, все, достаточно. Пятая 200. Не говорить уже дальше, да? Да, дальше не надо. Только смотрите, вы оплачиваете с учетом комиссии. Хорошо, Сергей? То есть ровно должно, да, прийти? Что... Так, вы оплатили? Нет, я вот сейчас вношу 80 гривен, чтобы комиссию покрыть. Угу. Так, в принципе, все есть. Нажимайте теперь оплатить и разблокировать чек. Это, ну, обязательно, да? Ну, чтобы чек был. Ну, конечно, вы же будете налогового предоставлять. Так, все. Вот это вот оплатить, да? Нажимайте оплатить. Нажимаю, так, оплачиваю. Ой, он запищал что-то. Тревога, пидор, обнаружен. Немедленно забить его фалосами. Алло, а что это терминал? Что? Я нажимаю на терминал, он запищал. Ну, не знаю. Там, вот это, слышите? Вот это вот тревога. Тревога, пидор, обнаружен. Немедленно забить его фалосами. Терминал кричит, тревога, обнаружен. Немедленно забить его фалосами. Что это такое? Это вас, получается, что ли, фалосами забить? Здорово. Алло. Да, я вас слушаю. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Банкомат только что ошибку выдал. Начал кричать, тревога, обнаружен. Вы же там работаете в айбоксах. Ага. Можете сказать? Ты что, пидорас, хуй попутал с трамвайной ручкой, залупа ебаная. Реально, или что? Нет, а что? Реальный пидорас? Что ты так решил? Так, а, это самое, слышишь? Начинаю, алло, алло. Ебаная. Слышишь? Так, а давай, слышишь, к Новому году, знаешь что? Так, что, куда давай ты сливаешься? Давай. Подожди. Давай хуй мой будешь сосать. Пидорас будет ходить. Слушай, 100 давай, давай я тебе дам 100 гривен, да, а ты чаечку в этот самый, ну, в телефоне сделай. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте. Я вот только что выиграл 100 тысяч гривен. Да. Пойдешь со мной в кино? С удовольствием. С удовольствием, да? Вот этот Константин, вот этот, как его там, сосок ваш поросячий, вот этот, вот только что подходил, значит, к банкомату, с ним общались, и т.д. и т.п. Он говорит, набери, говорит, у нас еще девчата есть, за определенную сумму, как бы, еще с тобой могут там в кино сходить. 100%. А ну, опиши себя давай. Должен знать, что меня ждет, а то кота в мешке ж брать не хочется. Ну, третий размер. Ага. Русые, длинные волосы по плечи. Ух ты, а лет сколько? 25. Моя ты рыбка. А это ж, а давно ты, слышишь, зэками тусуешься вообще с этими? Зэками? Ну вот эти вот все черти, которые вот эти вот смс-ки разгоняют всем про выигрыш 100 тысяч гривен. Нет. Не? А что ты с ними водишься, скажи мне? Жизнь такая. Не, чтобы с каким-то дядей богатым в Дубае съездить. Ты вот занимаешься такой херней, вы слушаешь, как тебе грубят по телефону, правильно? Ну, я тебе не говорю. Дядя с дядей, с которым в Дубае можно поехать. Так вот он тебе звонит. Ну, значит, мне это выиграл, этот код. Ну да, так что смотри, сейчас подходишь к айбоксу, надо 2% пошлины, поняла, оплатить. Я тебе 10 оплачу, даже если в Дубай поведешь. Да? Ну так смотри, давай, ты когда у айбокса будешь? Через полчаса. Через полчаса, да? То есть ты готова оплатить. А слышь, а давай без этих прелюдий, без айбокса сразу, можно на этот номер херачить. Без вопросов. Ну ладно, ну что, давай рассказывай, как вообще, есть вообще приток людей? Или вы перед Новым годом, да, решили такую... Допустить. Да, Дед Мороз заходит в каждую квартиру. Это значит, возможно, в этот Новый год и в твой дымоход залезет Дед Мороз, правильно? Конечно, тебе в носочек Дед Мороз. И мне в носочек, моя ты рыбка. Слушай, а что ты вот такая вот милая? Ну, вот все вот эти вот твои кенты, ну, блядь, ну, отмороженные на всю голову, ну, именно, ну, неадекватные дебилы, да? А ты вот такая вот адекватная, ну, да. Такая стрессоустойчивая. Как тебе это удается, скажи мне? Ну, не знаю. Все что у меня хорошее, наверное. А ты из какого города? Ой, да я первый спросил. Слушай, ну ладно, ты же мужик. Ну, не факт. Не факт. Ну, вдруг я трансвестит, ну, просто предположим. Ну, тем не менее, это, знаешь... Я да ладно, я тебе понравлюсь, я прикольный, реально. Да. Ну вот реально, со мной, знаешь, бывает иногда стыдно, но не скучно. Не, реально, с какого это города? Да. С Херсона, да? Не бросай, ты можешь меня да, с этим? Да. Малая, пожалуйста, по-братски, просто. Я тебя не буду буду тебя наяривать. Соедини меня с каким-то, блядь, из ваших просто. Но мне шуточку одну травануть надо, я базарю. Шуточку им хочешь травануть? Ну, им хочу травануть, да, ну, ты просто, блядь, у тебя голос милый, несмотря на то, что ты чем занимаешься, ну, пофиг, ну, как бы ты девочка, я ж не могу тебя грубить. Соедини, пожалуйста, с мальчиком с каким-то, я хочу ему просто одну шуточку травануть, и все, я от вас. Давай, останови. Давай, давай. Алло, здравствуйте, мы общались недавно с Константином, при вводе счета, я уже звонил в терминал, тут... Айбокс пищит, когда вводишь ваш, вот эти вот ваши реквизиты, я вот сейчас опять, смотрите, повторно ввожу, он начинает тревога, пищать и... пидор обнаружен. Я позвонил в поддержку, мне сказали, что это реакция на ваш номер счета, это чем вы таким занимаетесь? Он тут уже полчаса орет, что мне делать, скажите, вот этот айбокс, тут люди стоят в очереди, все в шоке. Реакция на номер счета? Да, да, да, реакция на номер счета, он кричит тревога, оружен. Я позвонил в поддержку, они говорят, это когда ты чей-то номер счета вводишь, и он по этому номеру счета определяет, ну, какой человек. Ну, давайте, сейчас очнусь, нам с вами отделе, перезвоните через 5 минут. Подождите, алло, алло, слышите меня? Да. Вот, смотрите, я опять сейчас ввожу номер счета, послушайте, пожалуйста. Я вас услышал, давайте. Слушайте, слушайте. Тревога, пидор, обнаружен. Это нормально вообще? Было у вас такое когда-нибудь? Алло. Алло. Иди нахуй, пидорас. Давайте решать проблему. Он орет. Что мне делать? Что там нажать надо? Отсосать надо у него. У кого? У терминала. А чего вы так с ним разговариваете? Я победитель вообще-то.